Смерди не прислушивался к тому, что творилось на сцене. Оставшись один в закулисном полумраке, он еще разок поправил маску, проверил свой смертоносный облик в зеркале и опять всмотрелся в текст. «Бойтесь и трепещите, о мимолетные, ибо смерть я и против, супротив, против». «Точно», — рассеянно признал юноша. «И против у меня не станет вам спасением ни запертый дом крат, сто крат замок, ни дверь дубовая, обитая железом, когда явлюсь бельмом, клеймом своим пометить королей приговоренных». Смерди поник головой. «Ну разве можно сравнить меня и тебя?» — жалобно всхлипнул он. «Ты помнишь каждое слово. И потом оно у тебя звучит как нужно». Он повернулся к собеседнику. «Здесь всего-то три строчки. Хью, он задаст...» Юноша окаменел. Глаза его округлились и превратились в два чайных блюдца. Смерть, поднеся руку к его лицу, щелкнул костлявыми пальцами у него перед носом. «Оставайся здесь». И, повернувшись кругом, степенно зашагал по направлению к сцене. Его безглазый череп обозревал череду костюмов, восковые джунгли гримерных столов. В его отверстие для ноздрей вливался аромат нафталиновых шариков, грима и пота. «Что-то во всем этом есть», — подумал смерть. «Что-то почти божественное». Внутри огромного мира люди построили мирок, который отражает окружающее точно так же, как каплю воды вбирает в себя всю округу. Но все же. В этот же мирок люди вобрали все те вещи, которых всегда пытались бежать. Ненависть и страх, тиранию и жестокость. Смерть разбирала любопытство. Люди истово желают избавиться от самих себя. Однако все искусства, изобретенные смертными, только укрепляют стены этой темницы. Да, интересный случай. Смерть находился здесь с миссией частного и вполне определенного свойства. Нужно было прибрать одну душу. Так что времени для пустопорожних размышлений не было. Хотя что есть время, если уж на то пошло. Вдруг ноги его невольно отбили звонкую течетку на замковых плитах. Затерянный среди серых теней, смерть самозабвенно танцевал. «Ла-ла-ла-ла!» — во всю глотку распевал. Наконец, взяв себя в руки, смерть поправил лезвие на косе и начал дожидаться своего выхода. Смерть всегда появлялся в назначенную минуту. О да, сейчас он всех поразит. «Пусть воплотится смерть его, немедля!» Смерть, хрустя суставами, неторопливо появился из-за кулис. «Бойтесь и трепещите, о мимолетный! Ибо смерть я и против у меня, и супротив меня, кто против?» Смерть осекся. Осекся, наверное, впервые за целую вечность своего бытия. Хотя смерть плоского мира и привык управлять судьбами миллионов, каждая отдельная смерть была делом частным и очень интимным. Принято считать, что смерть могут видеть либо существа оккультные, либо его непосредственные клиенты. Причина такого положения кроется в мудром свойстве человеческого разума отторгать образы, которые слишком ужасны, чтобы с ними просто так справиться. Однако сейчас то немаловажное обстоятельство, что несколько сотен собравшихся здесь людей ожидало появления смерти, сыграло с ним роковую шутку. Нехотя развернувшись, смерть увидел сотни пялящихся на него глаз. Том Джон хоть и заподозрил, кто стоит перед ним, все же не смог бросить товарища по актерскому ремеслу в беде. «Не станет вам спасением», — прошептал юноша еле шевелящимися губами. Смерть ответил ему ошалелой улыбкой любителя, впервые оказавшегося на сцене. «Что?» — переспросил он. Точно стукнул по наковальне маленьким свинцовым молоточком. «Не станет вам спасением ни запертый 100-крат замок, ни дверь дубовая», — покрываясь испариной, пробормотал Том Джон. «Не станет вам спасением ни запертый 100-крат замок, ни дверь», — в отчаянии повторил смерть, читая по его губам. «Дубовая, обитая железом. Железом.